Жорж Сименон. «Желтый пес». Глава 10. Красавица Эмма. «Вы просили меня приехать, комиссар?» Мегре не успел ответить. Во дворе появились два полицейских инспектора. Между ними шел Жан Гайяр. За воротами бурлила возбужденная толпа. Рядом со своими телохранителями журналист казался еще меньше, еще толще и короче. Он нахлобучил шляпу до самых бровей и, без сомнения боясь фотографов, прикрыл низ лица носовым платком. «Давайте его сюда», — сказал Мегре инспекторам. «А сами не откажите в любезности сходить за стульями, так как я уже слышу женские голоса». Пронзительный женский голос кричал: «Где он? Я хочу его видеть немедленно». «Я вас сотру в порошок, инспектор. Вы слышите? Сотру в порошок». Ворвалась мадам Мишу, накрашенная, напудренная, в шелковом платье цвета мов. Она была увешана драгоценностями и задыхалась от негодования. «Ах, вы здесь, дорогой друг?» — зажеманничала она, увидев мэра. «Можете себе представить подобную наглость? Этот молодой человек является ко мне, когда я еще не одета. Моя прислуга в отпуске. Я говорю ему через дверь, что не могу его принять, а он настаивает. Он требует. Он заявляет, что получил приказ привести меня. Представляете? Он дожидался в гостиной, пока я заканчивала туалет. Это просто невероятно. А ведь мой покойный муж был депутатом. Он был почти избран председателем совета. И этот лоботряс, да, именно лоботряс». Она была так возмущена, что вряд ли понимала, что происходит вокруг. И вдруг она увидела Гайяра, упорно отворачивавшегося к стене, и сына, который сидел на краю койки, сжав голову руками. В залитый солнцем дворик медленно въехала открытая машина. Синели мундиры жандармов, невидимая толпа орала и свистела. «Что это? Что происходит?» Ворота пришлось закрыть на засов, иначе толпа ворвалась бы во двор. Из машины вытащили бродягу. Теперь он был не только в наручниках. Щиколотки его ног были связаны толстой веревкой, поэтому его волочили, как плотно упакованный тюк. Следом за ним появилась Эмма. Наручников на ней не было, но лицо ее застыло точно во сне. «Развяжите ему ноги», — сказал комиссар. Жандармы были горды своей добычей и все еще не остыли после охоты. Судя по всему, охота была нелегкой. Их мундиры были измяты и порваны, а лицо бродяги было в крови, которая текла из рассеченной губы. Мадам Мишу издала вопль ужаса и попятилась к стене, словно увидела нечто отвратительное. Бродяга молча позволил развязать себе ноги. Он поднял голову и очень медленно осмотрелся. «Без глупости, Леон, понятно», — проворчал Мегре. Бродяга вздрогнул и стал взглядом искать того, кто произнес эти слова. «Дайте ему стул и носовой платок», — сказал комиссар. Он заметил, как Гайяр скользнул в глубину камеры и скрылся за спиной мадам Мишу. Доктор, не глядя ни на кого, громко стучал зубами. Лейтенант жандармерии растерянно оглядывал собравшихся, стараясь угадать свою роль в предстоящей сцене. По-видимому, его немало удивило это необычное сборище. «Закройте дверь», — скомандовал комиссар, — «и пусть все сядут». «Лейтенант, ваш бригадир может вести протокол?» «Может. Очень хорошо. Пусть он сядет за столик. Попрошу сесть и вас, господин мэр». Толпа на улице замолкла, но даже здесь, в камере, ощущался ее накал, ее нетерпеливое ожидание. Мегре ходил по камере взад и вперед, неторопливо набивая трубку. Затем он повернулся к инспектору. «Вы бы позвонили в Кемпер, Леруа, секретарю профсоюза моряков, и спросили его, что случилось 5 или 6, а может быть и 7 лет назад со шхуной «Красавица Эмма». Леруа направился к двери, но мэр кашлянул и сделал знак, что хочет говорить. «Могу вас проинформировать, комиссар. Историю шхуны «Красавица Эмма» в наших краях знают решительно все». «Говорите». Бродяга в своем углу заворчал, как злая собака. Эмма, сидя на краешке стула, не сводила с него глаз. Случайно она оказалась рядом с мадам Мишу. Приторный запах духов этой дамы постепенно заполнял камеру. «Сам я этой шхуны не видел», – непринужденно, чуть-чуть позируя, начал мэр. «Но знаю, что принадлежала она некоему Леглену или Легереку. Он слыл отличным моряком, он был отчаянный парень. Как и все местные шхуны, красавица Эмма доставляла ранние овощи в Англию. Но однажды все узнали, что красавица Эмма ушла в более дальнее плавание. 2 месяца о ней ничего не было слышно. Потом пришло известие, что шхуна была задержана по прибытии в маленький порт неподалеку от Нью-Йорка, и что весь экипаж ее арестован. На шхуне был найден и конфискован груз кокаина. Конфисковали, разумеется, и шхуну. В то время почти все торговые суда, совершавшие рейсы через Атлантику и на Новую Землю, занимались контрабандной торговлей наркотиками. Благодарю вас. Сидеть смирно, Леон. Отвечайте со своего места. И главное, отвечайте на вопросы и только на вопросы. Вы поняли? Итак, прежде всего, где вас арестовали сегодня? Бродяга вытер кровь, продолжавшую струиться по его подбородку, и глухим голосом ответил. «Нас арестовали в Распордене, на товарной станции. Мы ждали темноты, чтобы забраться в какой-нибудь поезд. Сколько денег было у вас при себе?» За бродягу ответил лейтенант. 11 франков и несколько монет». Мегре взглянул на Эмму. Слезы бежали по ее щекам. Бродяга сидел, согнувшись, как зверь, готовящийся к прыжку. Комиссар посмотрел на доктора. Эрнест Мишу не двигался, но, казалось, был на грани нервного припадка. Комиссар сделал знак одному из жандармов, и тот пересел поближе к доктору, чтобы следить за каждым его движением. Бригадир прилежно писал, перо с металлическим скрипом царапало бумагу. «Расскажите подробно, Легерек, как, когда и где на шхуну был погружен кокаин?» Бродяга поднял голову. Он пристальным, тяжелым взглядом смотрел на доктора. Искривив рот, стиснув огромные кулаки, он проворчал. «Банк дал мне суду на постройку шхуны. Это я знаю. Дальше. Это был плохой год. Франк падал. Англия стала меньше покупать овощей и фруктов. Я ломал голову. Как заплатить банку проценты? Мы с Эммой отложили свадьбу. Хотели сначала погасить основную часть долга. Тут ко мне пришел один журналист. Я знал его раньше. Он часто вертелся в порту. Всеобщему удивлению, Эрнест Мишу вдруг отнял руки от лица. Оно было бледно, но гораздо спокойнее, чем можно было ожидать. Он вытащил карандаш, записную книжку и написал несколько слов. «Значит, погрузить кокаин предложил вам Жан Сервир?» «Не сразу. Сначала он говорил о выгодном деле, на котором можно заработать, и назначил мне свидание в Бресте, в одном кафе. Там с ним были еще двое. Доктор Мишу и Ле Помере, Они. Доктор продолжал делать пометки. На его лице появилось пренебрежительное выражение. На губах заиграла ироническая улыбка. Кто же из них троих передал вам товар? Доктор застыл с карандашом в руке. Никто. Они только говорили, что за месяц или два я смогу заработать кучу денег. А через час появился американец. Имени я его так и не узнал. Я и видел-то его всего раза два. Похоже, он разбирался в морском деле. Он расспросил меня обо всем, что касается шхуны. Какой экипаж мне понадобится и сколько нужно времени, чтобы установить еще один мотор. Я подумал, что речь идет о контрабанде спиртным. Тогда этим занимались все, даже офицеры казенных пакет-ботов. Через неделю пришли механики и установили на красавице Эмми полудизель нового типа. Он говорил медленно, уставясь перед собой. Руки Легерека судорожно шевелились. Они были выразительнее его окаменевшего лица. Мне дали английскую мореходную карту. Там были все курсы для парусников, все направления ветров. Сами понимаете, через Атлантику я шел первый раз. Из осторожности я взял с собой всего двух человек. И о деле не говорил никому, кроме Эммы. Она была на Малу в ночь, когда мы уходили. И те трое тоже были там. Они стояли возле машины с потушенными фарами. Груз мы погрузили еще раньше, днем. И тут я сдрейфил. Не из-за контрабанды, нет. Но ведь в школе-то я не учился. Пока можно обходиться лотом и компасом, я ничего не боюсь. Но там, в океане, один старый капитан учил меня пользоваться секстантом. Я купил логарифмические таблицы и все прочее, но я знал, что непременно запутаюсь в расчетах. И все же при удаче я мог выплатить за шхуну все до гроша, и 1020 франков осталось бы у меня в кармане. Ветер в ту ночь был страшный. Сначала исчезла в темноте машина и те трое, а потом Эмма. Она стояла на самом конце мола. 2 месяца мы были в море. Доктор Мишу продолжал писать, не поднимая глаз на говорившего. Я получил точные инструкции насчет выгрузки. Господь его знает, как это вышло, но мы пришли как раз туда, куда было нужно, в маленький порт около Нью-Йорка. Мы даже не успели причалить. 3 полицейских катера встретили нас в гавани. На катерах были установлены пулеметы, и полицейские были вооружены. Они окружили нас, взяли на прицел и забрались на мостик. Они орали что-то по-своему и лупили нас прикладами, пока мы не подняли руки кверху. Мы даже не успели ничего понять, так быстро все это произошло. Не знаю, кто привел шхуну в порт и как нас запихнули в грузовик. Через час мы оказались в тюрьме Синг-Синг. Каждый в отдельной клетушке. Тут было от чего взбеситься. Никто из американцев не говорил по-французски. Тюремщики издевались над нами, как только могли. В Америке не любят канителиться. На утро нас привезли в суд. Какой-то парень изображал адвоката, но ни с кем из нас он говорить не стал. Когда все кончилось, мне объяснили, что я приговорен к 2 годам каторжных работ и штрафу в $100 000, и что шхуна моя конфискована. Я ничего не понимал. $100 000. Я клялся, что денег у меня нет. И тогда, ввиду неуплаты штрафа, мне прибавили еще несколько лет. Меня оставили в Синсинге, а товарищи отвезли в какую-то другую тюрьму. Во всяком случае, я никогда их больше не видел. Меня обрили наголо и каждый день выводили на работу. Камни дробить. Тюремный капеллан стал читать мне Библию. Нет, вы никогда не сможете этого понять. Заключенных побогаче чуть не каждый вечер отпускали в город, а те, что победнее, прислуживали им. Но это еще не главное. Примерно через год, когда к одному из заключенных пришли на свидание, я увидел того самого американца, который говорил со мной в Бресте. Я сразу его узнал. Я окликнул его. Он довольно долго припоминал, кто я такой, а затем расхохотался. Он сказал сторожам, чтобы меня отвели в приемную. Он был со мной очень прост, не дать не взять старый товарищ. Он сказал, что много лет был агентом службы наблюдения за торговлей наркотиками. Он работал за границей в Англии, Германии, Франции. И оттуда уведомлял американскую полицию о судах, выходивших с запрещенными грузами. Иногда он не прочь был провернуть дельце и для себя. Так ему подвернулась партия кокаина, которая сулила не 1 миллион. Перевести надо было 10 тонн, а грамм кокаина стоил тогда несколько франков. Американец договорился с французами, чтобы они нашли шхуну и внесли часть денег. Эти французы и были, те трое. И, разумеется, прибыль они поделили бы на 4. Но подождите, самое главное еще впереди. В тот самый день, когда я грузил кокаин на красавицу Эмму, американец получил известие из Америки. В их отдел был назначен новый начальник. Новая метла чисто метет. Покупатели заколебались. Могло случиться, что товар остался бы в трюме. А тут еще новый указ. Тот, кто поможет захватить запретный груз, получает премию в размере 1/3 его стоимости. Все это я узнал гораздо позже, уже в тюрьме. Я понял, что когда я выходил в море, не зная, доберемся ли мы до Америки, тут же на набережной начался торг. Трое французов и американец обсуждали вопрос, идти на риск или не идти. И я знаю, что доктор больше других настаивал на доносе. Он говорил, что лучше получить 1/3 капитала без всякого риска, чем ждать неприятностей с властями. Американец его поддержал. Он уже сговорился с одним своим коллегой, что часть конфискованного кокаина поступит в продажу немного позднее. Подумать только, на что они пускались. А ведь тогда мне это и в голову не приходило. Красавица Эмма скользила по черной воде. Я глядел на свою невесту и думал, что скоро вернусь и женюсь на ней. А эти господа, которые смотрели нам вслед, уже знали, как нас встретят в Америке. Они рассчитывали, что мы будем обороняться, и надеялись, что нас убьют, как это часто тогда случалось с контрабандистами, пойманными в американских водах. Они прекрасно знали, что за шхуну еще не уплачено, и что если ее конфискуют, другой у меня не будет никогда в жизни. Они знали, что я мечтаю жениться, и прекрасно смотрели, как мы отплываем. Все это мне рассказали в Синг-Синге. Я стал там такой же скотиной, как и все прочие. Там я многому научился. Американец, который растолковал мне все это, хлопал себя поляшком, хохотал до упаду и приговаривал: «Ну и жулики же твои друзья!» Внезапно наступила полная тишина. Было даже слышно, как скользит по бумаге карандаш доктора Мишу. Мегре посмотрел на татуировку на кисти Легерека и понял, СС означало «синг-синг». «Не знаю, кажется, мне еще оставалось лет 10. Там у них ничего не разберешь. Стоит нарушить самое ничтожное правило внутреннего распорядка, и тебе прибавляют еще несколько лет. И избивают дубинкой до полусмерти. Страшно сказать, сколько меня били. И не только полиция, но и заключенные. А потом в моем американце совесть заговорила. Я думаю, ему стало стыдно за этих мерзавцев, за моих дружков, как он их называл. У меня не было никого, кроме пса, моего друга. Он рос у меня на шхуне и однажды спас меня, когда я упал за борт. Несмотря на режим, мне его оставили. Там, в этом аду, на многое смотрят иначе, чем у нас. В воскресенье вам играют гимны на органе, а потом спускают с вас шкуру. Я уже просто не знал, жив я еще или умер. Я ревел чуть не каждую ночь, а потом в одно прекрасное утро передо мной распахнули двери и дали прикладом под зад, возвращая в цивилизованный мир. Я тогда лишился чувств здесь же, на тротуаре. Я разучился жить, и у меня ничего не было. Впрочем, нет, кое-что у меня осталось. Рассеченная губа все еще кровоточила, но Легерек забывал вытирать кровь. Мадам Мишу спрятала нос в кружевной платок, одуряюще пахнувший духами. Мегре невозмутимо курил, не спуская глаз с доктора, который продолжал писать. «Меня осталась воля к мести. Я дал себе клятву посчитаться с теми, кто мне подстроил эту подлость. Я не хотел их убивать, нет. Что такое смерть? Одно мгновение?» Сидя в Синг-Синге, я мечтал о ней тысячи раз. Я объявлял голодовки, но мне искусственно вводили питание. За все это я решил отплатить им тюрьмой. Будь бы мы в Америке, но это было невозможно. Я таскался по Бруклину и работал как лошадь, пока не набрал денег на билеты. Я взял 2 билета для себя и для пса. Писем от Эммы я не получал и не знал, что с ней. В кемпер я не поехал, боялся, что там меня узнают, несмотря на то, что я очень изменился. В Конкорно я узнал, что Эмма работает официанткой и путается с господином доктором Мишу, а может быть и с другими. Чему же тут удивляться, если она служит в кафе? Я ломал себе голову, как засадить в тюрьму этих мерзавцев. Я должен был это сделать. Это было моим единственным желанием. Вместе со своим псом я жил сначала в заброшенной барке, а потом в каменном домике на мысе Кабелу. Для начала я показался доктору Мишу, чтобы он увидел мою мерзкую каторжную физиономию. Понимаете? Я знал, что он трус, и хотел испугать его. Я хотел довести его до такого состояния, чтобы он не выдержал и выстрелил в меня. Пусть даже он убил бы меня, но потом... Потом он попал бы на каторгу, и его били бы ногами и прикладами. А его товарищи по камере, пользуясь тем, что они сильнее его, заставляли бы его прислуживать. Я начал бродить вокруг его виллы. Я нарочно попадался ему на глаза. Раз, другой, третий. Он узнал меня и почти перестал выходить на улицу. За все это время их жизнь не изменилась. По-прежнему они играли в карты и пили аперитивы, и люди им кланялись. А я воровал еду с витрин и не мог ничего ускорить. Его перебил почти неслышный голос. «Простите, комиссар, по-вашему, этот допрос, происходящий в отсутствии следователя, имеет законную силу?» Говорил доктор Мишу. Он поднялся, бледный как полотно, с бесцветными губами и осунувшимся лицом. Однако слова он произносил с почти пугающей четкостью. Мегре взглядом приказал одному из полицейских занять место между доктором и бродягой. И как раз вовремя Леон Легерек медленно встал и двинулся на доктора, стиснув тяжелые, как дубины, кулаки. «Сидеть! Сидеть! Садитесь, Леон!» Хрипло дыша, Легерек повиновался. Комиссар выколотил пепел из трубки и сказал: «Теперь говорить буду я». Глава 11. Страх. Низкий голос комиссара, его спокойная речь резко контрастировали с взволнованной скороговоркой моряка. Легерек искоса посмотрел на Мегре и сел на свое место. «Сначала, господа, два слова об Эмме. Она узнала, что жених ее арестован в Америке. Писем от него она больше не получала. Из-за какой-то ерундовой провинности ее выгоняют из магазинчика, в котором она работала. Она становится официанткой в кафе «Адмирал». Эта несчастная женщина потеряла все, что у нее было. Посетители кафе пристают к ней, полагая, что официантки для того и созданы. Проходит 3 года. Заметьте, она не знает о том, какую роль сыграл в ее судьбе доктор Мишу. Она иногда приходит по вечерам в его комнату, а время бежит. Жизнь течет. У доктора есть другие женщины, но иногда он ночует в отеле. Иногда, когда его мамаша в отъезде, он приглашает Эмму к себе домой. Это тусклая любовь без любви. И вся жизнь Эммы такая же тусклая. Она не героиня. Она хранит в шкатулке письмо и фото прежнего возлюбленного. Но это лишь полузабытый сон, который с каждым днем становится бледнее. Ей и в голову не приходит, что Леон может вернуться. Она не узнала желтого пса, который бродит вокруг, ведь ему было 4 месяца, когда Леон уходил в море. Однажды ночью Мишу диктует Эмме письмо, не говоря, кому оно будет послано. В письме назначается свидание на 11 часов вечера в пустом доме. И она пишет, ничего не поняв. Она ведь только официантка. Леон Легерек не ошибся. Мишу струсил. Он понимает, что его жизнь в опасности, и он хочет убрать врага, который бродит поблизости. Но Мишу трус. Он сам кричал мне недавно, что он трус. Он привязал письмо Эммы к ошейнику пса, а сам спрятался за дверью с пистолетом в руках. Поверит ли Легерек или не поверит? Захочет он, несмотря ни на что, увидеть свою прежнюю возлюбленную? Все очень просто. Когда в дверь постучат, надо выстрелить в отверстие почтового ящика и сразу же убежать через тупичок. Никто не сможет опознать труп жертвы, и преступление останется нераскрытым. Однако Леон недоверчив. Быть может, он и появился в эту ночь на площади и уже готов был решиться пойти на свидание. Но вмешался слепой случай. Как раз в это время из кафе выходит мосье Мастаген. Он слегка навеселе и хочет закурить сигару. Он поднимается на крыльцо пустого дома, теряет равновесие, ударяется о дверь и немедленно получает пулю в живот. Вот объяснение первой трагедии. Мишу выстрелил неудачно и убрался во свояси. Гояр и Ле Помере в курсе дела, они тоже заинтересованы в исчезновении Легерека, появление которого угрожает им троим, они тоже подавлены и запуганы. Теперь Эмма поняла, в какой грязной игре ее заставили участвовать. Может быть, она увидела Леона? Или, наконец, узнала в желтом псе маленького щенка? На следующий день приехал я. Увидев этих троих господ, я сразу понял, что они перепуганы насмерть, что они ожидают трагедии. И я решил узнать, откуда они ждут удара. Я неоднократно проверял свои расчеты, чтобы не ошибиться. Стряхнин в бутылку перно бросил я. Разумеется, я никому не позволил бы пригубить, но меня предупредил Мишу. Он настороже, он никому не доверяет. Он следит за всеми, кто проходит мимо, проверяет все, что ест или пьет. Он боится даже выйти из гостиницы. Эмма застыла в каменной неподвижности, как искусно изваянная статуя изумления. Доктор Мишу поднял голову, посмотрел в глаза Мегре и опять принялся что-то лихорадочно записывать. «Вот вам и вторая трагедия, господин мэр. А ваши три господина по-прежнему трясутся от страха. Гояр самый впечатлительный из них и самый порядочный. Отравленное перно вывело его из равновесия. Он почувствовал, что дело принимает скверный оборот и что я напал на след. Он решил исчезнуть немедленно, исчезнуть, не оставив следов, чтобы его ни в чем нельзя было обвинить. Он инсценировал нападение и убийство. Пусть думают, что тело брошено в воды гавани. Сначала он вертится вокруг Мишу, быть может, в надежде увидеть Леона и предложить ему мировую. В доме Мишу он видит следы Легерека и понимает, что рано или поздно я тоже их увижу. Он журналист и хорошо знает, как впечатлительна толпа. Он понимает, что пока жив Легерек, он нигде не найдет покоя. И он делает гениальный ход, пишет левой рукой заметку и подкидывает ее в редакцию «Фар-де-Брест». В заметке говорится о желтом псе, о большеногом бродяге. Каждая фраза рассчитана на то, чтобы посеять ужас среди жителей Конкорно. В этом есть определенный смысл. Вполне возможно, что при встрече с бродягой кто-нибудь с перепугу влепит в него заряд свинца. И это едва не произошло. Выстрелили в собаку, но могли ведь выстрелить и в человека. Перепуганный обыватель способен на все. В воскресенье страха горожан достигает апогея. Мишу не выходит из гостиницы, он болен. Он болен страхом, но он полон решимости защищаться до конца и всеми возможными средствами. Я оставляю его вдвоем с Ле Помере. Не знаю точно, что произошло между ними. Гояр исчез. Ле Помере принадлежал к почтенному аристократическому семейству. Он неминуемо должен был обратиться в полицию и потребовать защиты. Лучше признаться во всем, чем жить в этом кошмаре. Да и что в конце концов ему грозило? Штраф? Кратковременное заключение? Вряд ли. Ведь основное преступление совершилось на территории Соединенных Штатов. Мишу чувствует, что Ле Помере сдает. На его совести ранение Мастагена. Он решает любой ценой выйти из положения и не останавливается перед отравлением Ле Помере. Он надеется, что заподозрят Эмму, ведь напитки подавала она. Мне хочется более подробно поговорить о страхе, потому что страх – пружина этого дела. Мишу страшно, и Мишу хочет победить свой страх, пожалуй, не меньше, чем он хочет победить своего противника. Он знает Леона Легерека, знает, что тот не даст так просто засадить себя. Мишу надеется на пулю какого-нибудь нетерпеливого жандарма или перепуганного горожанина. Доктор не выходит из гостиницы. Я нарочно привожу туда смертельно раненого пса. Мне нужно знать, придет ли за ним Легерек, и Легерек приходит. С тех пор пса никто не видел. Вероятно, он подох. В горле Леона что-то булькнуло. Да, он сдох. И вы похоронили его. На мысе Кабелу я поставил над ним крестик из еловых ветвей. Легерека находит полиция. Он вырывается и бежит, потому что твердо решил вынудить Мишу к активным действиям. Он сам сказал нам об этом, он хочет увидеть их в тюрьме. Вы понимаете, что я должен был предупредить новую трагедию? Я арестовываю Мишу, заверяя его, что это делается ради его же безопасности, и это не ложь. Но в то же время я хочу помешать ему совершить новое преступление. Он дошел до точки, чувствует себя затравленным и способен на все. Это, впрочем, не мешает ему играть комедию и рассказывать мне о своем слабом здоровье. Он пытается объяснить свой мерзкий страх мистическими причинами, каким-то давнишними предсказанием, которое он выдумал от начала до конца, а мечтает о том, что перепуганные горожане набросятся на его врага и прикончат его. Доктор достаточно умен, чтобы понять. Было бы логично предположить, что все происшедшее имеет какое-то отношение к нему. И здесь, в этой камере, он ломает голову, придумывая, как отвести от себя подозрение. А если новое преступление совершится, когда он под замком, не явится ли это превосходным алиби? Его навещает мать, которая все знает. Она должна спасти его, но сделать это так, чтобы ее не застигли на месте преступления и далее не заподозрили. Поэтому она обедает у мэра. Ее отвозят домой на машине. Затем в доме зажигается лампа и горит весь вечер. Она пешком возвращается в город. Кажется, ночью все спят, но нет. В кафе «Адмирал» еще сидят запоздалые посетители. Достаточно спрятаться и подождать, пока кто-нибудь выйдет. А чтобы жертва не убежала, стрелять надо в ногу. Это бессмысленное преступление было бы весьма тяжким обвинением против Мишу, даже если бы у нас не было других. Когда я утром пришел сюда, Мишу с нетерпением ждал известий. Он не знал, что Гояр арестован в Париже, что в момент выстрела, которым был ранен таможенник, я не спускал глаз с Легерека, ибо Легерек, преследуемый полицией, жандармерией, решил укрыться в пустом доме, чтобы быть поближе к Мишу. Он спит на полу, и Эмма замечает его из окна. Ночью она приходит к нему и клянется в своей невиновности. Она рыдает и валяется у него в ногах. Он видит ее впервые за много лет и впервые за много лет. Слышит звук ее голоса. Он понимает, что она другая, совсем не та, что прежде. Но ведь и сам он пережил немало. Сердце его смягчается. Он грубо хватает ее, точно хочет убить. И целует. Он простил. Он уже не одинокий человек, одержимый навязчивой мыслью. Увидев слезы Эммы, он понял, что счастье возможно. И жизнь можно начать сначала. И они бегут вдвоем в ночь и неизвестность, без гроша в кармане. Им все равно, куда ехать. Они оставляют доктора Мишу на съедение страху. Они хотят попытать счастье где-нибудь в другом месте. Комиссар Мегре медленно набил трубку и обвел взглядом всех сидящих в камере. «Вы извините меня, господин мэр, что я не держал вас в курсе следствия. Когда я приехал сюда, мне было ясно, что драма еще только начинается. Чтобы обнаружить ее тайные пружины, надо было дать ей развернуться, по возможности избегая жертв. Лепомере умер, отравленный своим сообщником, но это ничего не изменило. Он непременно, я в этом не сомневаюсь, поскольку достаточно изучил его, непременно покончил бы с собой при аресте. Затем таможенник был ранен в ногу. Рана пустяковая, через неделю он забудет о ней. Но я могу подписать ордер на арест доктора Эрнеста Мишу за покушение на убийство месье Мастагена и нанесение ему ранений, а также за предумышленное отравление месье Лепомера, являвшегося его другом. А вот второй ордер на имя мадам Мишу. Она обвиняется в нападении на таможенника и нанесение ему ран. Что же касается Жана Гояра, он же Сервьер, то ему вменяется в вину оскорбление властей комедией, которую он пытался разыграть. Теперь настала очередь комического инцидента. Толстенький журналист глубоко и блаженно вздохнул. У него хватило наглости пробормотать: «В таком случае, я полагаю, меня оставят на свободе. Могу дать подписку о невыезде и внести залог в 50 тысяч франков». «Это будет решать прокуратура, месье Гояр». Мадам Мишу в полуоборочном состоянии откинулась на спинку стула. Зато сын ее не утратил хладнокровия. «Вы ничего не имеете добавить?» – спросил его Мегре. «Извините, я буду отвечать только в присутствии своего адвоката и буду настаивать на незаконности этой очной ставки». Доктор вытягивал свою длинную, как у тощего петуха, желтую шею с торчащим кадыком. Его нос казался еще более кривым, чем обычно. В его руках по-прежнему была зажата записная книжка. «А что делать с ними?» – вставая, прошептал мэр и указал глазами на Эмму и Легерека. Против них нет решительно никаких обвинений. Леон Легерек признался, что хотел вынудить доктора Мишу стрелять в себя. Он попадался ему на глаза и только. Нет статьи, по которой можно было бы привлечь его за это к ответственности. «А если привлечь за бродяжничество?» – вмешался жандармский лейтенант. Комиссар Мегре так выразительно пожал плечами, что жандарм покраснел. Час завтрака давно наступил, но на улице все еще теснилась толпа любопытных, и мэр предложил комиссару свою машину, занавески в которой задергивались почти герметически. Первыми в машину сели Эмма и Легерек, за ними Мегре. Он уселся рядом с Эммой на заднем сиденье, а моряк кое-как пристроился над кидном. На полной скорости машина промчалась по улицам, заполненным толпой, и выехала на шоссе, ведущее к Кемперу. Легерек смущенно спросил, не глядя на комиссара: «Зачем вы это сказали?» Что, будто Перно отравили вы? Эмма была бледна, как бумага. Она сидела выпрямившись, словно боялась откинуться на подушке. Вероятно, в лимузине она ехала впервые в жизни. «Ерунда!» – проворчал Мегре и крепче сжал зубами чубук трубки. И тогда Эмма в отчаянии крикнула: «Клянусь вам, господин комиссар, я сама не знала, что я делаю. Мишу заставил меня написать записку. А потом я узнала пса. Утром в воскресенье я издалека увидела Леона и все поняла. Я хотела заговорить с ним, но он прошел мимо, даже не взглянув на меня, и плюнул в мою сторону. И я решила отомстить за него. Я хотела... Я сама не знаю, чего я хотела. Я была как безумная. Я знала, что они хотят убить Леона. А я его любила по-прежнему и целыми днями думала, как бы им помешать. Днем во время завтрака я сбегала на виллу доктора, чтобы взять там яд. Я не знала, какой мне выбрать. Он не раз показывал мне пузырьки и говорил, что этим количеством можно отравить весь Конкорно. Но я клянусь, что вам бы я не дала выпить. По крайней мере, я не думала, что... Она рыдала. Леон неуклюже гладил колени Эммы, успокаивая ее. «Никогда, никогда в жизни я не смогу отблагодарить вас, комиссар. Спасли нас обоих. Вы сотворили чудо. Я прямо не знаю». Мегре молча переводил взгляд с лица мужчины на лицо женщины. Рассеченные губы Легерека, его коротко остриженные волосы, облик зверя, стремящегося стать человеком. И бледная Эмма, увядшая в стеклянном аквариуме кафе «Адмирал». «Что вы теперь собираетесь делать?» «Мы еще не решили. Уедем куда-нибудь подальше». «Не беда, прокормимся. Прокормился же я в нью-йоркских доках. Возможно, удастся устроиться в Гавре. Кстати, ваши 11 франков вам не вернули?» Леон покраснел и не ответил. «А сколько стоит билет до Гавра?» «Не надо, комиссар. Мы и так не знаем, как нам вас...» «Нет, нет». Машина бежала мимо маленькой железнодорожной станции. Мегре постучал в стекло, отделяющее шофера от пассажиров, и вытащил 200-франковых билета. «Вот, возьмите. Я внесу их в расходы по делу». Комиссар почти вытолкнул Легерека и Эмму из машины и захлопнул дверцу, пока они пытались найти слова благодарности. «В Конкорно, только побыстрее». Теперь комиссар Мегре остался один. Он несколько раз недоуменно пожал плечами, как человек, испытывающий очень сильное желание посмеяться над самим собой. Процесс длился целый год, и на протяжении этого года доктор Мишу не менее 5 раз в неделю являлся к следователю со своим неизменным софьяновым портфелем, набитым документами. После каждого допроса обязательно следовал новый поток жалоб и протестов. Каждый документ, досье, подвергался сомнению и служил поводом для научных дискуссий и расследований. Доктор Мишу похудел и осунулся еще больше, стал еще желтее, но не сдавался. «Разрешите человеку, которому осталось жить только 3 месяца». Эта фраза стала его любимой. Доктор защищался с удивительным упорством. Он пускался в коварные маневры, проявляя неожиданную находчивость. Ему удалось найти адвоката, еще более язвительного и желчного, чем он сам, который с успехом заменял его во время процесса. Суд присяжных департамента Финистер приговорил доктора Мишу к 20 годам каторжных работ. Еще 6 месяцев доктор ждал, пока рассматривалось дело, посланное на кассацию. В прошлом месяце во всех газетах появилась фотография. Доктор Эрнест Мишу, все такой же худой и унылый, в арестантской шапочке, поднимается по трапу на корабль в гавани Иль-де-Франс. Это мартиньера, которая отвезет в Каенну 180 преступников, приговоренных к каторге. За спиной у доктора вещевой мешок, а нос кажется окончательно свернутым в сторону. Мадам Мишу проживает в Париже. Она давно отбыла 3-месячное тюремное заключение и деятельно интригует в политических кругах. Она пытается добиться пересмотра приговора, вынесенного ее сыну. Ей удалось привлечь на свою сторону редакции 2 газет. Леон Легерек на шхуне Францета ловит сельдь в Северном море, а его жена ожидает ребенка.